мужская фланелевая рубашка на выпуск и черная косуха, натянула на ноги тяжелые ботинки десанта с высокими берцами, добавила к имиджу очки с темными стеклами, отчасти напоминающие пилотские гоглы и кожаные митенки с напульсниками, выскочила из гостиницы и рванула к академии. Добежала за рекордные 7 минут, но на часах все еще была половина восьмого и пришлось в ожидании момента истины полтора часа слоняться по центральным улицам Пскова. Мучилась дурью, впрочем, не она одна. За четверть часа нервной прогулки Ара заметила еще с дюжину таких же бедолаг, как и она сама. Молодые здоровые парни и пара девушек спортивной комплекции тоже мыкались, как неприкаянные, которым никак и нигде не сидится и не стоится. Узнав в них себя и осознав, как это все выглядит со стороны, Ара заставила себя зайти в попавшееся на пути франкское кафе, заказала крепкий кофе и круассан с маслом и малиновым джемом и просидела за столиком целых 40 минут. Чего ей это стоило, отдельный разговор, но она была горда своим достижением. Все-таки воля у Ары была железная, и это не пустые слова. Без 5:09 она была уже на месте, стояла чуть в стороне от доски объявлений и, неторопливо попыхивая папироской, равнодушно ждала результатов. Табачный дым ей не нравился, но курить она все-таки научилась, и сейчас, стоя в коридоре академии, поняла наконец, насколько прав оказался ее отец. Папироса делала ее другим человеком, позволяла спрятаться ото всех и не показать, насколько она может быть уязвима в своем нетерпеливом желании стать настоящим авиатором. «Черт», — сказал где-то за плечом знакомый голос, — «ты снова здесь?» Все повторялось, судьба, он стоял, как и накануне, за ней, и видел ее в лучшем случае в 3/4 и сзади. Тем не менее, похоже, узнал, хотя все еще считал парнем, а не девушкой. «Это вы мне?» — взглянула она через плечо. «Прошу прощения», — сдал назад давишний мичман. «Обознался, наверное, может быть, и обознались», — раздумчиво произнесла Ара, одновременно выпуская папиросный дым носом. Трюк непростой, но она его хорошо отрепетировала. «Мы вчера?» – неуверенно спросил офицер. «Точно», – усмехнулась Ара. «Вы меня еще за парня приняли. Обидеться, что ли? Вот же черт!» Ей таки удалось вогнать его в краску. «Серьезно?» – отрепетированным движением подняла она брови над линией очков. «И это все, что вы, мичман, можете сказать бедной девушке. Виноват», – подтянулся молодой офицер. «Разрешите представиться, барышня?» «Мичман Якунов Загородский». «Вольно», — улыбнулась Ара, вполне довольная его реакцией. «Варвара Бекитова, честь имею, имею, имею», — хохотнула мысленно. «Чай не шлюха шалманная, очень приятно». Мичман быстро пришел в себя и теперь вел разговор вполне пристойно. «Полагаю, вы абитуриентка, сейчас посмотрим», — бросила Ара и поспешила ввинтиться в толпу, разом возникшую перед доской объявлений. Списки уже висели, прикнопленные к доске. И пробежавшись быстрым взглядом по черным строчкам на белом фоне, Ара выцелила свою фамилию. Надпись гласила «Бекитова, ВА, 1Я категория», что и следовало доказать. Она обернулась, проталкиваясь назад, и увидела, что мичман Якунов Загородский стоит все на том же месте, где она его оставила, и, то ли ждет ее там, то ли приходит в себя после представления, устроенного Арой. «Курсант Бекитова», представилась она, «уже не абитуриент. Поздравляю», сказано скорее из интуитивной вежливости, чем сознательно, но Ару пока все устраивало. «Куй железо пока горячо», вот был ее девиз дня, но в данном конкретном случае он назначал: «Хочешь парня, возьми его, да поспеши, а то другие заберут». «Спасибо за поздравление», улыбнулась она, отметив мысленно несколько женских взглядов, сошедшихся как бы невзначай на молодом авиаторе. «Приглашаю вас, господин мичман, отметить это важное событие скромной выпивкой. Выбор ресторации за вами, я все равно города не знаю, но плачу, разумеется, я». «Вообще-то приглашать и платить – моя привилегия», – возразил офицер, по всей видимости, успевший взять себя в руки. «С чего вдруг?» – не поняла Ара. «Я мужчина, а вы?» «Курсант», – перебила его Ара. «Я курсант, господин мичман, будущий авиатор. Нам ли считаться? Но женщиной-то вы от этого быть не перестали». «А кто вам сказал, что я женщина? А кто же вы?» – опешил мичман. «Девушка», – пожала плечами Ара. «Девочка, барышня, но лучше просто, курсант Бекитова». «Тогда пополам», – предложил Якунов Загородский. «Куда идем?» – согласилась Ара. «В дом купца Меньшикова». «Когда?» «Сегодня в 19:00. «Будьте любезны, господин мичман», – попросила Ара, доставая из кармана и протягивая мужчине карту Пскова, поставьте навигационный знак. Интересный вы человек, курсант Бекетова, не без восхищения улыбнулся Якунов Загородский, сделали меня на раз, я даже мяукнуть не успел. Кстати, я Виктор. Ара, протянула она руку, рада знакомству. Вот так она позвала его на первое свидание. Разумеется, дело было еще далеко не сделано, но, как говорится, лиха беда, начало. А начало было положено, и теперь главное не зевать, потому что, как говорят авиаторы, кто не успел, тот опоздал. Отметившись в канцелярии, она была там сегодня одной из первых, Ара выскочила из академии, пересекла площадь адмирала Вараксина и, немного попетляв по центру города, в 11 часу утра достигла Великолуцкой улицы, выводящей на торговую площадь и к Паганкиным палатам, местному гостиному двору. Следует отметить, что сделала она это исключительно по памяти, запомнив на карте города месторасположение Псковского пассажа и главных торговых рядов. А добравшись до искомого места, быстро нашла подходящий для ее непростых целей магазин. Это была по всем признакам не только дорогая, но, главное, стильная лавка, наподобие той, которую в Вологде прозвали «Смерть мужьям». Войдя в торговый зал салона мадам Закревской, Ара подозвала одну из работавших там девушек и приказала, как отрезала, главного сюда. «Кто там у вас, управляющий, хозяин, старший приказчик, хозяйка?» Дама, вмешавшаяся в разговор, появилась откуда-то из-за кулис. Немолодая, красивая, ухоженная и одетая так, как и должна одеваться великосветская дама, в яблочко. Улыбнулась мысленно Ара и пошла навстречу женщине. «Я Варвара Авенировна Бекетова, и у меня к вам дело», — заявила она с порога. «Очень приятно», — окинула дама Ару испытующим взглядом. «Зовите меня Анной Леопольдовной, сударыня. Должна отметить, у вас оригинальный стиль. Нравится быть мальчиком?» Вопрос был с подоплекой, но, к счастью, Ара его поняла правильно. Она про такое слышала и однажды даже читала. «Не в этом смысле», — сказала она вслух. «Вот и славно. Чем могу помочь? Сегодня в 7 вечера я приглашена в ресторан», — объяснила Ара. «Кавалер, он флотский офицер, знает меня такой», — провела она ладонью от груди и ниже, «а я хочу, чтобы вечером он увидел перед собой стильную женщину. В общем, кого-то, кто достоин его любви». «Любопытная задача», — прищурилась Анна Леопольдовна, по новой оценивая исходный материал. «Одежда, прическа, подходящий макияж. И все это буквально с нуля. Очень интересная задача. Каким бюджетом располагаете, сударыня?» «Бюджетом, и немалым, Ара, спасибо тятеньке», располагала. «Не стесняйтесь, Анна Леопольдовна», улыбнулась она, и понеслось. Такого ужаса, если честно, Ара никак не предполагала. Она ведь знала только то, как прихорашиваются перед балами и званными обедами маманы и сестры, но сама никогда этим не злоупотребляла. У нее были другие интересы, и Ара довольствовалась малым. Однако сегодня, позвав на свидание красивого молодого офицера, она уже не могла, просто не имела права ударить в грязь лицом. Она должна была завоевать его, и здесь любые средства были хороши. Оттого и терпела все, что от нее требовали обстоятельства. Но, следует признать, результат стоил всех ее страданий. Чуть больше чем через 7 часов, чудо свершилось, и Галатея ожила. «Сейчас», — разрешила Закревская, и Ара шагнула к ростовому зеркалу, словно с обрыва в реку бросилась. «Ох, ты ж, ну, что сказать, преображение случилось», разом превзойдя все ее самые смелые ожидания. На ней было надето зауженное платье и приталенный жакет кирпичного цвета, чисто визуально увеличивавшие ее рост и делавшие Ару более женственной, имея в виду бедра и грудь. Не обошлось, разумеется, и без бюстгальтера, превратившего вместе с покроем платья ее первый размер во вполне внушительный второй. Чулки телесного цвета и черные туфли-лодочки на высоком, чуть меньше 3 вершков, тонком каблуке шпильки дополняли ее наряд. В этом случае Аре просто повезло. Она умела ходить на высоких каблуках, на спор выучившись этому непростому искусству еще в предпоследнем классе гимназии. И вот сейчас это глупое и бесполезное умение вдруг пригодилось. Встав на каблуки и надев парик с высокой, взбитой, прической, Ара серьезно подросла, легко перешагнув 16-вершковый рубеж. Теперь она была высокой и стройной, а не мелкой и тощей, какой привыкла видеть себя всю свою не такую уж длинную пока сознательную жизнь. Изменилось и лицо. Ара даже представить себе не могла, что могут сотворить с внешностью женщины длинные волосы, собранные в прическу, и правильно подобранный грим. Тональный крем, помада, тушь для ресниц и множество других не бесполезных в хозяйстве вещей. Такая ара понравилась даже себе самой. Вот такая точно может вскружить голову, решила она, рассматривая себя в зеркале то так, то эдак. Но отдаваться придется в темноте, иначе пропадет весь эффект. Впрочем, доводить дело до постели она сегодня не собиралась. Рано еще. Пусть сначала заслужит. Ну и последний штрих. Закревская протянула Аре пару шелковых перчаток и сумочку испанской кожи. Великолепно, но недостаточно, решила она, еще раз рассмотрев стоявшую перед зеркалом Ару. Нужна крошечная шляпка и франкские тонкие сигареты с длинным мундштуком. Согласны? Не знаю, честно призналась Ара. Зато знаю я, отрезала Закревская. Ну, разве что так. Естественно, он ее не узнал. Стоял, как дурак у входа в ресторан, держал в руках скромный букетик и крутил головой. На Ару, подошедшую к нему едва ли не вплотную, взглянул мимолетно и тут же переключился на очередного извозчика, притормозившего у дома купца Меньшикова. Нервничает, не без удовлетворения констатировала Ара и тут же пыхнула сигареткой, вставленной в длинной резной кости мундштук. «Мы кого-то ждем, господин Мичман, или можем уже пройти в зал?» — спросила она просевшим на октаву чуть хрипловатым зазывным голосом, которому, как бы в шутку, обучила ее однажды сестра Ольга. Якунов Загородский вздрогнул, обернулся к Аре и форменным образом обалдел. «Курсант Бекитова», — осторожно спросил он после довольно длинной паузы. «Можно просто, Ара, умереть не встать, а что случилось-то?» — поинтересовалась она своим будоражащим мужскую душу голосом. «Вы, Ара, удивительная девушка. Это комплимент или осуждение?» «Комплимент, разумеется», — нашелся Мичман. «Вашу руку, сударыня». Ара не стала жеманиться и подала руку. Сейчас она была не намного ниже Виктора. Ну, максимум на 2 с четвертью вершка, и идти с ним под руку ей было легко и приятно. Между тем, метрдотель провел их к зарезервированному Мичманом столику, усадил, вооружил брошюрами меню и улацарти в переплетах из тисненной кожи и буквально растаял в воздухе, оставив один на один с непростой задачей правильного выбора. Впрочем, Ара открывать книжку меню не спешила, сидела и бестрепетно, не без наглости и с чувством собственного достоинства, изучала лицо своего визави, и чем дольше она на него смотрела, тем больше убеждалась в безупречности своего выбора. Мичман был красив, правильный, по-настоящему мужской красотой: твердый подбородок, высокий лоб, средний длинный прямой нос, красиво очерченные губы и внимательные серые глаза. Универсальный набор безжалостного разбивателя женских сердец дополняли коротко стриженные светло-русые волосы, длинные ресницы и почти идеальные пропорции черепа. В общем, Якунов Загородский был хорош собой, наверняка знал об этом, привык к женскому вниманию, но был сейчас по всем признакам обескуражен и дезориентирован, встретившись с девушкой совсем иного типа, нежели те, с кем он был знаком прежде, и с невероятным и уж точно, что непривычным ему модусом операнди. Используя, как чисто женские, так и совершенно мужские методы обольщения, Ара вела свою линию без страха и сомнения. У нее была цель, и она собиралась ее достигнуть, чего бы это ей не стоило. В этом смысле, как, впрочем, и во многом другом, она была истинной дочерью своего отца. Тот тоже никогда не отступал перед трудностями, но и не лез в воду, не зная броду. Одним словом, не пер дуриком на вилы, но и труса никогда не праздновал. Оттого и стал тем, кем в конце концов стал. «Может быть, закажем шампанского?» – осторожно спросил Якунов Загородский, преодолев наконец нехарактерную для него робость. Нерешительность наверняка не входила в число присущих ему психологических черт. Просто Аре удалось выбить его из колеи, устроила ему, так сказать, амбускат и захватила дурика врасплох. «Значит, шампанское», — согласилась Ара. «Могу я узнать, о чем вы сейчас думаете?» Не всякому мужчине понравится то, как она его рассматривала в этот момент, оттого и вопрос прозвучал более чем уместно. «Да вот думаю, как мне повезло», — наивно улыбнулась Ара. «Сижу в ресторане с красивым мужчиной-авиатором и отмечаю свое поступление в Академию аэронавтики. А ведь можно вообразить, что пришла на свидание. А вы, Ара, хотели бы пойти со мной на свидание? Не заморачивайтесь, Виктор, я вас сама приглашу». Это был опасный поворот беседы. Он мог увести их как в правильном, так и в неправильном направлении, и один бог знает, как далеко они могли бы туда зайти, но тут в их приватный разговор вклинился некто третий, и возникший было момент был безжалостно разрушен. «Виктор, вот так встреча». Подошедший к их столику лейтенант флота был постарше ее собеседника, но вел себя совершенно по-детски. Разумеется, встреча была чистой случайностью, по этому поводу у Ары не возникло и тени сомнений, но некто Трипицын подошел к ним не потому, что так уж соскучился по старому товарищу, с которым не виделся с прошлого лета. Его, как ни странно, заинтересовала именно Ара, и ради нее он взялся портить вечер своему другу Якунову. Нагловатый, с безосновательно раздутым самомнением, он вел себя сейчас так, как вели себя некоторые парни из мужской гимназии, беззастенчиво делая подножку своему истинному или мнимому конкуренту на внимание юных гимназисток, и одновременно пытаясь нахальством и развязностью завоевать девичьи сердца. Это было глупо и некрасиво даже для того возраста, хотя справедливости ради следует отметить, некоторым девицам эта бесцеремонность даже нравилась. Они принимали ее за достоинство, но Ара к их числу никогда не относилась, хотя и становилась пару раз объектом страстных воздыханий. Не из-за особой женской привлекательности, разумеется, а из-за денег своего отца. Но дела это не меняло. Она знала этот тип людей и была удивлена лишь тем, что сейчас выпендривался перед ней не прыщавый подросток, а флотский лейтенант с крылышками пилота 2 и краткой категории. «Господин лейтенант», — вмешалась она, когда истощилось даже ее терпение, не говоря уже о том, как чувствовал себя сейчас Виктор Якунов, «вы ведь знаете, что это моветон. Где ваши хорошие манеры? Мы с Виктором вас за наш столик не приглашали. Вам здесь не рады, господин Трипицын». Поздоровались с господином графом, познакомились со мной, пора и честь знать. «Вас там», — кивнула она на дальний столик, — «компания ждет, не смею вас более задерживать». Сказано холодно, тем противным тоном, который Ара сама терпеть не могла, хотя и слышала иногда даже от своих ближайших родственников. Слишком много в нем неумной спеси и дешевой фанаберии, но конкретно на лейтенанта Трипицына ее слова произвели очень сильное впечатление. Он ожидаемо оскорбился. Ну как же, ведь его, такого замечательного, обидела какая-то вздорная баба, место которой только в койке или, в крайнем случае, на кухне.